не пощадила и меня, объевшегося и уснувшего за столом, не пощадила и самое себя со своей болтовней и льстивыми восторгами. Выпячивая попку, которая круглела над ляжками, точно второе лицо, взиравшее на мир единственным глазом, Элен приплясывала, выделывала немыслимые антраша. Пародия у нее получилась на диво виртуозная, и я не мог не рассмеяться, хотя мне было чуточку неловко за ее неблагодарность и двуличность. Прыснув в последний раз, она повалилась на наше ложе. Какой кошмар! Сидеть безвылазно в этой дыре, в глухомане. А дом-то, ну что за безобразие, какая-то помесь домика семи гномов с борделем. Я был потрясен. Лично мне дом показался очень красивым. Стало быть, моему вкусу нельзя доверять. Неужели я так ничему и не научился? И этот Стейнер, надо же... Так застрять в прошлом. Мумия, да и только. Это хуже нет этих старых пердунов. Не могут забыть свой 68-й год и ничего другого знать не хотят. Я хотел было возразить, но Элен, переплетя свои ноги с моими, мгновенно уснула. Я надел на нее пижамную куртку, укрыл периной, поцеловал в плечо. Она улыбнулась мне сквозь сон. Улыбка была ласковая, полная нежности. Если бы только она не доставала меня своим либидо, как все было бы прекрасно. Среди ночи я проснулся весь в поту, сердце колотилось, желудок крутило. Нет, зря я так много пил и ел. Мне послышалось, будто где-то тренькал звонок. Тарахтел мотор, хлопали двери. Я зажег свет, зная, что Элен все равно будет спать, как убитая. На подушке остались мои волосы, я пересчитал их. Потом в ванной долго разглядывал себя в увеличительном зеркале. В таком каждая пора на коже выглядит кратером, а каждый волосок — длинной пикой. Потери были налицо и немалые. Я побледнел, осунулся. Желтоватая кожа кругами обтянула глаза, мышцы дряблые, по подбородку сбегала трещинка, как будто время шаловливо царапнуло меня своей тросточкой. Да еще морщинка, та морщинка в уголке левого глаза никуда не делась. И это я возвращался с курорта. От меня несло к другому берегу. Годы накатывали на меня нескончаемым приливом, разрушали миллиметр за миллиметром. Как бы мне хотелось быть таким гладким, чтобы зеркала заглядывались в меня, а не я в них. Я ощупывал себя, пытаясь определить, много ли от меня осталось, и силясь остановить разрушение моих черт, которые осыпались повсюду, как песок. Я созерцал картину стремительного разрушения, и меня брала оторопь. В 37 лет я чувствовал себя конченным человеком. Под снежным саваном. Наутро нас разбудил скрежет лопаты за окном. Ярко светило солнце, зрелище из нашей комнаты открывалось столь же красочное, сколь и печальное. Дом, затерянный в еловом лесу, стоял, прислонившись к утесу, каменной плите высотой в добрую сотню метров. Вдали виднелись вершины Альп. Они обозначали стены нашей тюрьмы. Куда ни глянь, глаз различал только белизну во всем многообразии оттенков. Мороз придавал пейзажу какую-то кристальную чистоту. На деревьях выросли снежные бороды, на водостоках белые носы, сосульки сверкали на ветвях, словно огни святого Эльма. Снег искрился, его блеск слепил глаза, казалось, будто вся земля присыпана битым стеклом. От этой идиллической картинки мне стало страшновато, и я порадовался, что скоро ступлю на парижский асфальт. Мы были отрезаны от мира в этой ледяной пустыне, в окружении неприветливой чащи. Зато, перейдя к другому окну, я обрадовался, увидев, как Раймон в длинных трусах и футболке, в тяжелых башмаках, надетых на шерстяные носки, с губкой и ведром воды мыл нашу машину. Он отбуксировал ее сюда на рассвете. Такой маленький, коренастый, свежевыбритый и, наверное, благоухающий, он драил кузов, выдыхая клубы пара, и при виде его мне стало весело. Решительно я ошибся в нем вчера. Я оделся и спустился вниз, чтобы поблагодарить его за услугу. Он был, судя по всему, в расчудесном настроении. Сообщил мне, что температура за ночь упала до -20. Сказал, что вот-вот приедет механик. Наш автомобильчик сверкал никелем на снегу, отмытый до блеска. Дорогая безделушка, причуда богатых горожан, немного неуместная в этой обстановке. Но он был здесь, и мне стало как-то спокойнее. Пусть он не готов пуститься в путь прямо сейчас, все равно. Раймон принялся очищать скребком ветровое стекло. Он уже успел покопаться в моторе и полагал, что толчок мог повредить какую-то деталь. «Механик», — заверил он меня, — «все исправит в два счета». Затем, надев брюки, слуга подал нам завтрак. Мы поели одни, за низким столиком в гостиной. Где-то было включено радио, играла музыка. Не то Франц Галь, не то Мишель Полнареф. Я не разобрал. Раймон, шустрый, проворный, хлопотал, наполняя весь дом шорохами. Пока мы пили кофе, он натирал пол, смахивал пыль с мебели, по комнате разлился запах воска и меда. Вскоре пожаловал и сам, в потертых джинсах и непромокаемых сапогах. Господин Стейнер был не брит, не чесан, сутулился. Мне показалось, что он спал этой ночью не лучше меня. Длинный, как жердь, он будто не знал, куда девать свой остов, когда выпрямлялся во весь рост, а свисавшие серые пряди волос делали его похожим на какого-то облезлого гуру. — Как? Вы еще здесь? Куда девался вчерашний радушный хозяин? Мы, оказывается, мешали. Ему не терпелось нас выпроводить. Элен заверила его, что мы, разумеется, уедем сразу же, как только починят машину. — Поспешите, пока стих буран. Это ненадолго. Даже не попрощавшись, он оставил нас и отправился на лыжную прогулку по снежной целине. По мне, так эта грубость была даже лучше. Ну, по крайней мере, никто не притворялся. Он приютил нас на ночь. Как говорится, пора и честь знать. Элен встала в скверном настроении с сильной головной болью. Она ушла наверх принять душ, а меня Раймон уговорил осмотреть дом. При свете дня наше пристанище, утопавшее в снегу, выглядело прелестно, как кукольный домик. Казалось, будто зверек, свернувшись, выглядывает из-под пуховой перины. Эта старая горная мыза с крышей, увенчанной высоким гребнем, наводила на мысли об уединении и покое. Раймон был самолюбезность. Странное дело, хозяин с утра стал мрачнее тучи, а угрюмый слуга, наоборот, повеселел. Он показал мне кухню, прачечную, чердак, где была оборудована комната для отдыха, дал мельком заглянуть в спальни хозяина и хозяйки, а, стало быть, они спали врозь, сводил меня и в гараж, устроенный в бывшем амбаре, где имелся полный комплект инструментов, блестящих как новенькие и разложенных в образцовом порядке. Он расчистил от снега родник, струйка застыла ледяным конусом. Раймон был неотделим от этого дома, даже говорил о нем как о своем. Я только и слышал: наша резиденция, наш домик в горах. Он поспешал на своих коротких ножках, открывал передо мною двери, зажигал свет. Я бы искренне восхищался всем этим, но из-за давешних замечаний Элен видел все, будто в кривом зеркале. Дом не грел меня, скорее раздражал. Я слушал вполуха, как мой гид распространяется об оконных рамах, о резных буковых наличниках, о ванильном оттенке внутренних переборок, о печи, в которой когда-то пекли хлеб, а теперь плавили смолу. Но если он думал, что меня умилят все эти деревенские штучки, так мне их с лихвой хватило в детстве. Во всей этой экскурсии случился только один нелишенный интереса эпизод, который должен был бы меня насторожить. Когда мы проходили через кухню, Раймон показал пальцем на вделанную в стену панель в дальнем углу, на которую я не обратил внимания. «Вот там, в подвале, личный кабинет самого», — пояснил он и подмигнул мне, как будто сказал нечто скабрёзное. Справа от панели я заметил большой ключ. Он был на самом виду. Но я не нашел, что ответить, и благополучно забыл об этом. Вскоре приехал на мотосанях механик. Неопрятный толстяк в анораке поверх расстегнутой рубашки. И я подивился выносливости местных жителей, которые выходят на улицу полуодетыми при температуре ниже нуля. Из-под майки виднелась черная курчавая поросль на груди. Он тут же нырнул под капот машины, а когда я подошел, едва поднял голову. И красная же у него была физиономия, чтобы поздороваться со мной. Заляпанные машинным маслом штаны были ему велики и сползали. Меня эта неряшливость успокоила. Ясно, что он целыми днями возился с моторами и смазкой. Мне хотелось поскорее уехать. К вечеру опять обещали снегопад. Механик, то и дело, утирая нос рукавом, немногословно поведал мне, что дорожная служба уже расчищает шоссе, а связисты чинят телефонную линию. Я поднялся наверх предупредить Элен и от нетерпения даже вынес наши чемоданы и поставил их на крыльцо. Однако время шло, а мастер все копался в моторе и вытирал руки черной тряпкой, торчавшей из кармана. Через каждые 10 минут он просил Элен сесть за руль и включить сцепление. Но наша красавица не трогалась с места. «Сам я ничего не понимаю в автомобилях, не умею даже повернуть ключ в замке зажигания». И мы приставали к механику с расспросами. Он отвечал уклончиво, то будто бы аккумулятор разрядился, то искры нет, то рулевая передача не в порядке. Его медлительность бесила меня. Порой мне думалось, уж не уснул ли он. Элен больше опасалась, что этот тип мало что смыслит в своем деле. Прошло больше часа, у нас зуб на зуб не попадал от торчания на холоде. Наконец механик вынырнул из чрева машины и, впервые посмотрев мне в лицо, мне, а не Элен, тусклым голосом сообщил, что правое колесо погнулось. По всей вероятности, когда машина въехала в сугроб, и надо менять ось. У него в гараже такой детали нет, придется заказать ее в Понтарлье, Доле или Бензан Сони, где есть мастерские по ремонту автомобилей этой марки. К сожалению, на дорогах заносы, а телефонная линия по-прежнему неисправна, поэтому нужную ось он сможет получить не раньше завтрашнего утра, при условии, что ни Настя не усилится, и он сможет сегодня до вечера связаться с поставщиками. Эта лавина новостей, одна другой хуже, сразила нас наповал. Элен даже попыталась умаслить механика, предложив ему большие деньги, если он починит машину сегодня до темноты. Тот, раздраженно поморщившись, заявил, что детали у него нет, и он не может сотворить ее из воздуха. «На нет и суда нет», — отрезал он, — «и поговорка тоже мне». Кладезь народной мудрости была, однако, более чем справедлива. Даже не вымыв руки, он укатил на своих мотосанях. и потянулось долгое, нескончаемое ожидание. Элен, ругая себя, на чем свет стоит, что не взяла с собой мобильный телефон, ей хотелось на каникулах порвать всякую связь с Парижем, ушла, в конец расстроенная, обратно в комнату, не приминув по дороге снять трубки со всех телефонов, чтобы убедиться, что гудка нет. Она все твердила, как ужасен этот дом и как ей здесь не по себе. Я находил, что она преувеличивает, верно, просто устала.